Так Господь говорит, я знаю все твои добрые дела. Сколько ты сделала, церковь говорит, да? Ты мне угождала очень много, и ты трудилась в проповеди Евангелия, потому что как проповедовали в то время, так, пожалуй, не проповедовали никогда. Потому что времена апостолов проповедь дошла до Китая. Представляете? За несколько десятилетий проповедь охватила весь, всю Евразию фактически, да? Проповедники дошли до Валаама у нас на севере, апостол Андрей дошел. Проповедники, апостол Фома дошел до западных границ Китая и окончил свою жизнь в Индии. Вот наш покровитель апостол Фома, да? Апостол Фоломей проповедовал в Аравийском полуострове, апостол Матфей проповедовал в Эфиопии, в Центральной Африке. Вот. И таким образом проповедь дошла даже до Британии, где был апостол Петр. То есть весь, вся икумен... Да. И Симон Тиринис, и Симон Канонит, они вдвоем были в Британии. То есть фактически почти вся вот, часть, центральная часть икумена была охвачена проповедью Евангелия. Настолько активно проповедь не было никогда больше. Вот, хотя, знаете, что Слово Божие требует проповеди иным народам, вне зависимости от времени, национальности и так далее. Так? И вот поэтому сказал, что я знаю труды твои, которые ты подняла. Немыкновенные труды, действительно. И то, что ты, и труд твой, и стойкость твою, то, что ты терпишь, терпела ради моего имени сколько преследований. Знаете, да, сколько апостолы терпели преследования за имя Христа? Как они их гнали, преследовали и свои же, да? И лжебратья преследовали апостолов, и апостольскую церковь, и иудеи преследовали ее. И что ты не можешь переносить злых, даже неразвратных, здесь стоит слово какус, то есть злых. Не можешь выносить людей, которые считают зло нормой. Ты отбрасываешь злодейство от себя. Ты вычищаешь зло из своих рядов. И что ты испытал называющих себя апостолами, и, хотя они таковыми, не, они не таковы. И нашел, что они лжецы. То есть церковь апостольская, она отвергла фальшивых апостолов. Тех апостолов, которые пытались иудаизм совместить с христианством, которые пытались навязать всем христианам нормы Ветхого Завета, уже отмененными кровью Христа Спасителя. Вы знаете, да, что главное искушение апостольской церкви было какое? То, что все люди должны принимать иудаизм, чтобы потом принять Христа. Вопреки слову Богу, который говорит, что все люди могут, вне зависимости от того, иудеи они или язычники, могут принять Евангелие и стать христианами. Уже не связаны нормы Ветхого Завета. И вот это фальшивых апостолов проверила Ефесская церковь и нашла, что они не таковы, что они лжецы. И вот и ты имеешь, дальше сказано, и ты много имеешь, ты много переносил и имеешь терпение. И, за им, и для имени моего трудился и не изнемогал. То есть ты не только трудился, да, но ты еще очень много ради моего имени терпел и не изнемог. Сколько не трудилась апостольская церковь, у нее еще хватало имени и силы еще больше терпеть. Имя Господня, что называется, гнало ее дальше. Да? Любовь Христа, она настолько сильно охватила апостольскую церковь, она настолько переполняла любовь Божию, что она изобилила трудами, и силы при этом не заканчивались. Потому что известно, что кто трудится ради Христового имени, тот чувствует в себе необыкновенную силу, которая усиливается все больше и больше. Мы знаем, что это время было такое, когда церковь переизобиловала духовными дарами. Вот апостол Павел как описывает общину в Коринфе, церковь в Коринфе. Сказано, вот вы входите, да, вы молитесь, у вас есть в общине обязательно, у вас есть пророки, да, обязательно в общине. Представляете, вот у нас на приходе был бы обязательно пророк, несколько пророков обязательно, да. Людей, которые умеют говорить на иностранных языках. Ну, нам, кстати, это было бы очень полезно, потому что здесь азербайджанцев много, чтобы человек мог пойти на азербайджанском языке проповедовать тут, да, вокруг. Вот. А есть люди, которые говорят, там, которые могут переводить с иностранных языков, там, да. Есть люди, которые обладают даром исцеления. Там, да? Вот. Действительно, вот эта любовь приводила к изобилию духовных даров. Дары-то они все в церкви остались, но их стало меньше, что называется, из-за чего? Из-за уменьшения любви. Вот, хотя все дары, естественно, как я и говорил, уже в церквах до сих пор живут. Вот почему? Потому что апостольская церковь ради имени Господа трудилась и не изнемогала. И не говорила, что хватит, надо еще немножко отдохнуть. Примером такой блестящей проповеди, конечно, является апостол Павел. Помните, как он о себе говорил? Что я в скорбях в дорогах, да, в морях, среди лжебратья, да. Кроме всего прочего, говорит дальше, он говорит, у меня ежедневно забота обо всех церквах. Кто не изнемогает, я с ним не изнемогаю. Кто соблазняется, я с ним не разжигаюсь, так? Вот, и, то есть, действительно, он, вот эта любовь, которая превосходит все. Действительно, человек был горящим таким пламенем. И вот, вот таким пламенем горела вся эта апостольская церковь Ефесская. Что за дар говорения на языках? На иностранный язык ли был, просто для проповеди, чтобы там пойти к татарам, чтобы не учить язык. Просто пошел, Господь дал дар говорить по-татарски. И вот все, пошел по-татарски проводил. Именно так апостолы на иностранных языках и говорили. Настоящий, не тарабарщик какой-то, просто обычный иностранный язык. Итак, но дальше апостол, но и этой церкви Господь говорит, смотрите, но имею против тебя, что любовь твою первую ты оставила. То есть апостол, Господь говорит, и тебе, к тебе у меня есть претензии. Ты отложил свою первую любовь. В чем проявлялась первая любовь? Помните, что апостольская община в Иерусалиме не имела личной собственности. Люди добровольно продавали свои имущества, слагали к ногам апостолов, так что не было уже среди них ни бедных, ни богатых, но все имели то, что необходимо. Да? Каждый человек имел возможность, каждый человек проявлял свою любовь, служа другому человеку. Не было среди них ни бедняков, проявлялась таким образом вся любовь, даже вот в телесном смысле этого слова. Никогда больше в последующем в церквах такого не было. Лишь в монастырях эта любовь сохранилась. Потому что именно этот принцип и первое общение в Иерусалиме, он сохранился в монастырском быте, где нет уже у монахов ничего собственного. Бывает, что монахи, конечно, отступают от первой любви, но сама идея вот монастырства, монастыря, это именно идея сохранения этой первой общины Иерусалима, да? Где любовь заключается в том, что люди не отделяют себя от других людей. Где люди вместе по любви, заметьте, не по насилию, да? Не по принуждению, а по горящей, полыхающей любви они делятся со всем, с окружающими. Вот была идея Анатолуса Любимого, которую он говорил уже, наверное, в сотнях проповедей своих. Он говорит, что его задача в империи, в самой Римской империи, создать так, чтобы не было бедняков. Чтобы все бедные, они поддерживались христианами. Вообще, конечно же, есть такое требование, которое в свое время предлагал Поместный собор 17-18 года, чтобы при всех приходах была касса взаимопомощи. В общем, хотелось бы, конечно, у нас, чтобы такое было, но я не знаю, когда это, кто это сделает. Так, чтобы была касса взаимопомощи, чтобы люди, нуждающиеся, православные христиане, поддерживали друг друга в каких-то случаях. Да? Чтобы люди проявляли свою любовь, потому что в случае необходимости собирали, поддерживали каждого из братьев своих, здесь находящихся. Да? Чтобы не было такого, чтобы в приход не превращался в собрание захожан. Зашел с религиозной потребностью, удовлетворил и ушел. Да, как часто бывает. А чтобы все по-братски друг к другу относились, друг друга поддерживали, друг о друге заботились, да, как вот члены одного тела. Как Господь и создал. Вот секты и сектанты будут нам судьями в этом. Согласитесь. Это как раз-то соответствует воле Божией. То, что вот такое поведение. Вот Иоанн Златоуст требовал такой в Константинопольской церкви, чтобы было. И в Антиохийской церкви. Значит, священники, которые против того выступают, не правы. Наталья, помолчи, пожалуйста. Итак, и говорит, Господь говорит, но я имею против тебя, что ты оставил свою первую любовь. Первая Иерусалимская община закончилась, а другие церкви не смогли, не захотели это нести. И, кстати, вот в то время, в апостольское время, произошел отход от этого. Отход, который сам Господь оценивает как отход от первой любви. От той любви, которую имели в начале. Такое охлаждение любви, которое позднее перешло, привело к тому, что на церковь обрушились гонения. Целая эпоха гонений началась. Но это не случайно, на самом деле. Дело в том, что когда нет, когда происходит такое угасание любви, вызванное сердцами людей, тогда Бог зовет людей скорбями, да? Когда есть горящая любовь, то скорби-то на самом деле особо и не нужны. Вот. А когда любви не хватает, тогда Господь уже при помощи скорби человека ведет.